Глава 30. Времени у нас было мало, и я сразу откинул идею забрать с собой всех. При всем желании не смогу перевести их до Нижнереченской и погрузить на неудержимого, даже если воспользуюсь паровым транспортом мракоборцев. Туда, даже если постараться и использовать обе машины, не поместится и треть пленников. Тут нужны как минимум 3 ходки на 2 машинах, но на одно обучение работы с ними местных уйдет время, и, скорее всего, немалое. Мне и самому надо будет разобраться, что там к чему. Я прямо на ходу запрыгнул в кузов парового транспорта и уложил Юлианну туда. В себя она пока так и не приходила, затем забрался в кабину и стал разбираться с управлением. Машина была очень простой, понимание управления не потребовало много времени, и уже через пару минут я произвел тестовый запуск. Правда, сразу поехать на машине при всем желании было нельзя. Паровому двигателю нужно сначала раскочегариться. Пока котел поднимал температуру, я вернулся к людям и стал давать указания относительно того, что делать дальше. Я им сразу сказал, что при всем желании забрать их не смогу, но, судя по всему, демоны сюда даже без фонарей проникнуть не могли, а количество местной провизии таково, что база может функционировать без снабжения долгие месяцы. Уж несколько дней мои люди точно проживут. Подчиненные восприняли мою команду без особой радости. Им хотелось поскорее вернуться в Вольнов, а не оставаться в этом странном заброшенном бункере. Но приказ есть приказ. Не получится всем добраться до неудержимого сегодня до заката. Придется делать это группами. Повторю, я вас не бросаю, громко сказал я присутствующим перед тем, как отправиться в путь. Я лишь отправляюсь за подкреплением и повозками, которые позволят вывести вас всех отсюда. Это ясно? Дождавшись подтверждения, продолжил. Ваша задача — держать тут оборону. Оружие у вас есть. Я приложу все силы, чтобы вернуться завтра на рассвете. За старшую останется Ксения, — кивнул я на девушку. На самом деле то, что Ксюша захочет остаться, стало для меня небольшим сюрпризом. Она сама вызвалась задержаться и присмотреть тут за всем, слушаться ее, как меня. Всем все ясно. «Да, ваше благородие», — отозвались солдаты. Я кивнул и забрался в кабину этого чудо-транспортного средства. Махнул рукой, и люди привели в движение автоматическую систему открытия дверей. Разобраться, как она работает изнутри, не составляло большого труда, так что мне достаточно было указать, какой рычаг потянуть, чтобы открыть проход. Дальше я проверил положение рычагов в кабине, бегло глянув на простенький манометр. Попутно удивившись его наличию, убедился, что давление в котле в пределах нормы, и привел машину в движение. «Ну что ж, поехали», — сказал я и бросил взгляд на Юлианну, лежащую позади и укрытую шерстяным одеялом. Ее состояние было очень тяжелым, и мне оставалось лишь надеяться, что она дотянет до Вольного. Паровая машина начала движение очень медленно, колеса нехотя проворачивались, толкаемые поршнями. Но первые полминуты все было очень неплохо. Я разобрался, где тут газ и тормоз, разве что вместо обычного руля приходилось регулировать вращение левой и правой стороны. Выходило что-то вроде управления танком. Когда надо повернуть, ты просто включаешь тормоз на одной из сторон. Жаль, что до гусениц местные пока не додумались. Да и амортизации у колес толком и нет, что крайне негативно сказывалось на движении самой машины. Но все же по той старой дороге, которая и вела к бункеру, ехать было не так уж и плохо. Трясло, конечно, но в рамках допустимого. Проскочили мы ее довольно быстро, меньше чем за час, а дальше началась та самая скрытая дорога, по которой мы с Ксюшей и шли ранее. И вот ехать там уже было сложнее. Скорость движения снизилась, приходилось внимательно следить за дорогой, иначе был риск заехать в какую-нибудь яму, из которой было бы проблемно выбраться. Спустя еще час пути я понял для себя, что эта машина не так уж плоха, но довольно прожорлива на уголь. Приходилось прямо на ходу подкидывать его в топку, иначе снижалось давление в котле. Этой машиной по-хорошему должны управлять человека 3, не меньше, но мне все приходилось делать самому. Может, стоило все-таки еще кого-нибудь с собой прихватить? Нет. Так честнее по отношению к остальным. Еще не хватало споров от того, кто именно должен со мной поехать. Да и нагружать транспорт лишним грузом сейчас, когда важна скорость, я не хотел. Без амортизации вся эта конструкция оказалась мне уж очень хрупкой. И мне страшно представить, насколько часто мастерам мракоборцев приходилось чистить эти паровые повозки. Когда мы выехали на тракт, идущий в сторону Нижнереченска, стало еще проще. Дорога тут была хорошая, и тряска почти сошла на нет, колеса перестали отбивать дробь по доскам и камням, и паровая машина задышала ровнее. Разве что на особо глубоких ямах нас могло слегка подкидывать. Тут я даже позволил поддать газу и ускорить движение до километров 20 в час, как мне кажется, или около того. Теоретически можно было бы ускориться еще больше, но тогда есть риск, что во время долгой езды что-нибудь отвалится. В Нижнереченск я въехал часа за 4 до заката, молясь, что неудержимый будет все еще тут. Но нет. Я опоздал буквально на чуть-чуть. Мой боевой корабль еще был виден на горизонте и вряд ли отшвартовался более получаса назад. Проклятье! Выругался я, останавливая транспорт. Выскочил из кабины и бросился в сторону пристани. Неудержимый все удалялся, а вместе с ним и надежда на спасение. Даже если я сейчас взвалю на спину Юлианну, используя свои магнитные силы на максимум, то я не успею добраться с ней до вольного до заката. Ну уж нет. Я стал формировать огненный шар в руках, немного уплотнил его, затем добавил еще одно маленькое плетение и следом швырнул в небо. Тот взмыл в небеса, а затем взорвался, создавая пламенный цветок. Красиво вышло, жаль, для любования был не самый удачный момент. «Ну же!» — пробормотал я сквозь зубы, наблюдая за кораблем вдали. Первые минуты ничего не происходило, а затем я увидел, что он начал поворачивать. «Да, чтоб тебя!» «Юль, мы скоро тебя подлатаем, слышишь?» Последнее я сказал уже девушке в кузове. Она по-прежнему спала и была бледна. Пока неудержимый неторопливо возвращался в Нижнереченск, я попробовал перелить немного своей энергии девушке. Слышал, что это может помочь при магическом голодании, но мой дар не очень годится для такого, так что эффект был сомнительным. И все же я пытался, все это время обнимал ее и наполнял своей энергией. Юлианна не проснулась, но ее дыхание стало чуть ровнее, а это уже лучше, чем совсем ничего». В Вольнов мы вошли уже после заката, что было плохо. Я озаботился, чтобы верхняя палуба была худо-бедно оснащена, но ночью все равно не рисковал бы плавать без острой на то необходимости. Если та многоглазая тварь натравит на нас очередного дракона, то у нас не будет ничего, что можно было бы противопоставить ей. Достаточно просто спикировать вниз и сделать нам пробоину в борту. А дальше можно брать готовенькими. Как только передал Юлианну на руки Алине, немедленно собрал своих генералов и коротко обрисовал ситуацию, с которой столкнулся. «Да вы людей словно из воздуха берете, ваше благородие», — изумился Леня, когда я сообщил, что нам нужно будет доставить в Вольнов сразу несколько сотен человек. «Раньше бы так». Я невесело усмехнулся и махнул рукой Софье. «Дай карту». Девушка спешно порылась в бумагах и принесла нужную. Карта земель саратовских настолько точная, насколько вообще возможно в местных условиях. Там я без труда нашел ту дорогу, по которой мы с Ксюшей шли, и затем прикинул пройденное расстояние, учитывая время и длину моего шага. Примерно тут должен быть поворот на невидимую дорогу. Дальше я попытался прикинуть, как мы двигались после, но там было сложнее. Сама дорога петляла, и я очень примерно представлял, куда именно она шла, но примерную зону смог обозначить. Александр Синицын, который сильно пострадал в последней схватке и был весь перевязан, задумчиво присвистнул. Я вопросительно глянул на него. «Запретный лес, ваше благородие», — хрипло произнес он. «Туда даже охотникам хода нет». Хотя слухи о том, что туда мракоборцы зачем-то шастают, ходят давно. Илья Владиславович говорил, что зло там обитает. Вот мракоборцы и... Я жестом остановил его и указал другому бойцу. «Точно, барон же, тащите его сюда!» Приказ был выполнен быстро и без проволочек. Брыкающегося грязного барона притащили и поставили передо мной на колени. Вот хорошо, что не прикончил, несмотря на огромное желание. Пригодился же. «Ну привет, Илья Владиславович. Говорить с тобой будем». «Мне не о чем». Леня церемониться не стал и отвесил тому подзатыльник, да такой, что барон о пол головой ударился. Я поморщился и укорил Леню взглядом. Еще не хватало, чтобы он прибил его. Нам он живым и говорящим нужен, а не с отбитой головой. «Будешь, будешь», — заверил я его. «Иначе поутру ты и твоя семья отправитесь на плаху». Мужчина бросил на меня полный злости и страха взгляд. «Что надо тебе?» «Ваше благородие, можно я ему еще раз вдарю, чтоб знал, как с уважаемым человеком говорить?» Я небрежно махнул рукой, сейчас мне было плевать на это, главная информация, так что подозвал бывшего барона к карте и ткнул пальцем. «Рассказывай, что тут такое?» «Это земля князя». «Я... Давай без этого. У меня был очень тяжелый день, и если ты не выдашь мне сейчас ничего полезного, я решу, что совершил ошибку, сохранив тебе жизнь, и утром твоих действительно казнят. Причем вначале их... А затем уже тебя, чтобы ты наблюдал и осознавал, какую ошибку совершил». Барон нервно сглотнул. Теперь в его взгляде уже не было злости, один лишь ужас. Сумел я нагнать на него жути. Подгорная крепость там, старая, но я там никогда не бывал. Говорят, мракоборцы туда увозят колдунов, чтобы пытать и выбивать сведения. Сможешь указать точное место? Не уверен, оно где-то тут. Барон ткнул пальцем в часть того круга, который я изначально очертил. Я и так об этом знаю. Очень советую напрячься и рассказать мне то, чего я не знаю. Барон пыхтел, бросал на меня испуганные взгляды, пытаясь как-нибудь выкрутиться, а я стал всерьез задумываться о том, чтобы отправить его на плаху. «Вспомнил, точно!» — облегченно выдохнул он. «Я знаю, знаю. Пару лет назад великий княже попросил меня о маленькой услуге. Нужно было доставить пару пленных колдунов и передать их мракоборцам. И делали мы это по воде». «Продолжай», — заинтересовался я. «Сейчас, сейчас. Занимался я этим не лично. Андрею поручил. Но, кажется, передавали мы их где-то тут». Он ткнул пальцем в карту. «Да, точно, тут. Там должны быть небольшие камышовые заросли и заболоченная протока. Андрей говорил, что они проплывали через камыши, и там их уже ждали». Я переглянулся с присутствующими. Если Синицын не обманул, то выходило, что, возможно, к бункеру есть и другая дорога со стороны реки. «Надо разведать», — почесал я подбородок, вглядываясь в карту. «Если там была хотя бы такая же скрытая дорога, как к тракту, то, используя паровой транспорт, мы сможем за день перевести людей на неудержимого. Это в любом случае будет быстрее, чем делать это через Нижнереченск». Закончив с планированием, я приказал своим подчиненным готовиться. «Завтра на рассвете мы отбываем», а сам отправился в нашу больницу узнать, как там Юлианна. Алина к тому моменту как раз с ней закончила и выглядела совсем ослабшей. Пусть ее дар и окреп от пробуждения, но ей очень тяжело было тянуть всех больных в одиночку. Дали ей в подчинение какую-то бабку, знахарку из местных, но у той никакого дара не было, и она могла помочь только с базовыми вещами, отваром напоить, компресс сделать. «С ней все будет хорошо», — заверила меня Алина. «Она очень сильная, но сейчас она спит, и пусть дальше отдыхает». Я кивнул, не став спорить. «Спасибо, Алин». «Ну что вы, Ростислав Владимирович, я просто делаю свою работу», — немного вымученно улыбнулась девушка. «И ты тоже поспи. Выглядишь уставшей». Алина улыбнулась и вернулась к делам, а я направился в свою комнату. Усталость тоже навалилась тяжелым грузом, особенно ощущалась перегрузка дара. Наверное, впервые за все время тут я дал на него столь большую нагрузку, и теперь магическое ядро разгоряченно пульсировало, намекая, что нужно дать ему отдохнуть. Комната встретила меня тишиной и полумраком. Я провел рукой по лицу, словно пытаясь сбросить усталость, и уже собирался сбросить вещи, чтобы забраться в кровать, как ощутил металл неподалеку. Нахмурился, повернул голову, но не увидел ничего, что должно было вызывать отклик дара. Магнитное поле, раскинутое вокруг меня, улавливало что-то, но при этом глазами я этого не видел. Ерунда какая-то. Я нахмурился. Ощущение было такое, будто кто-то стоит совсем рядом, но глаз цепляется только за пустоту и тень. Никакого шороха, ни дыхания, ни запаха. Лишь невидимый металл совсем рядом. Мысленно потянулся к нему и осознал, что тот находится буквально в паре метров от меня, там, где ничего в принципе нет. Коснулся его с помощью силы, и тот немного сместился. Сон как рукой сняло. Тут кто-то был, кто-то, кого я не видел. Раз так. В этот раз я воздействовал на него с полной силой, толкнул, и тут же что-то тяжелое ударило о стену, а мгновение спустя слетел и морок. Женщина-блондинка в черной одежде ошалело уставилась на меня, пытаясь восстановить дыхание после выбитого ударом воздуха из груди. И прежде чем она успела сделать хоть что-то, я добавил оков из подручного металла, прижав ее руки и горло к стене. «Ну привет, красавица. А ты кем будешь?»